Глава 23. Неистовая буря разразилась еще во время ужина. Ужин здесь всегда продолжался 2 часа, ни больше, ни меньше, даже в постные дни, которые строго соблюдались, причем граф никогда не освобождал себя от иго семейных привычек, столь же священных для него, как установление римской церкви. Грозы были слишком часто в этих горах, а бесконечные леса, еще покрывавшие в ту пору их склоны, вторили шуму ветра и раскатом грома ревом эха, слишком хорошо знакомым обитателям замка, чтобы это явление природы могло так уж сильно их обеспокоить. Однако необыкновенное возбуждение графа Альберта невольно передалось всей семье, и барон, которому помешали наслаждаться вкусной трапезой, был бы, несомненно, раздосадован, если бы его доброжелательная кротость могла ему изменить хоть на одно мгновение. Он только глубоко вздохнул, когда страшный удар грома, раздавшийся к концу ужина, так перепугал дворецкого, что тот не попал ножом в кабаний окорок, который разрезал в эту минуту. «Кончено дело», — сказал барон, сочувственно улыбаясь бедному слуге, удрученному своей неудачей. «Да, дядюшка, вы правы», — громко воскликнул граф Альберт, вставая с места. «Кончено дело! Гусит сражен, его сожгла молния, больше он не зазеленеет весной». «Что ты хочешь этим сказать, мой дорогой сын?» — с грустью спросил старик Христиан. «Ты говоришь о большом дубе на Шрекенштейне?» «Да, отец, я говорю о большом дубе, на ветвях которого мы на прошлой неделе велели повесить 20 монахов-августинцев». «Он начинает принимать века за недели», — прошептала Канонисса, осеняя себя широким крестным знаменем. «Если вы и видели во сне, дорогое дитя мое», — повысив голос, обратилась она к племяннику, — «события, которые произошли в действительности или еще должны произойти, ведь по странной случайности ваши фантазии не раз сбывались, то гибель этого скверного полузасохшего дуба не будет для нас большой потерей. С ним и со скалой, которую он осеняет, связано у нас столько роковых воспоминаний, принадлежащих истории. А я», — с живостью добавила Амалия, довольная, что может, наконец, дать волю своему язычку, «была бы очень благодарна грозе, если бы она избавила нас от этого ужасного дерева виселицы. Ветви его напоминают скелеты, а из ствола, поросшего красным мхом, словно сочится кровь. По вечерам ни разу не проходила я мимо него без содрогания. Шелест листьев всегда так жутко напоминал мне предсмертные стоны и хрипы, что, предав себя в руки Божьи, я убегал оттуда без оглядки». «Амалия», — снова заговорил молодой граф, впервые за много лет отнесшись со вниманием к словам своей кузины, «вы хорошо сделали, что не проводили под гуситом целые часы и даже ночи, как это делал я. Вы бы увидели и услышали там такое, от чего у вас кровь застыла бы в жилах и чего вы никогда не смогли бы забыть». «Замолчите!» — вскричала молодая баронесса, вздрогнув и отшатнувшись от стола, на который облокотился Альберт. «Я совершенно не понимаю вашей невыносимой забавы. Нагонять на меня ужас всякий раз, как вы соблаговолите раскрыть рот». «Дай бог, дорогая Амалия, чтобы ваш кузен говорил это только ради забавы», — кротко заметил старый граф. «Нет, отец, я говорю вам вполне серьезно. Дуб на скале ужаса свалился, раскололся на 4 части, и вы завтра же можете послать дровосеков разрубить его. На этом месте я посажу кипарис и назову его уже не гуситом, а кающимся. А скалу ужаса вам давно следовало назвать скалой искупления». «Довольно, довольно, сын мой», — проговорил старик в страшной тревоге. «Отгони от себя эти грустные картины и предоставь Богу судить людские деяния». «Мрачные картины канули в вечность. Они перестали существовать вместе с дубом, орудием пытки, которые грозовой вихрь и небесный огонь повергли во прах. Вместо скелетов, которые раскачивались на его ветвях, я вижу цветы и плоды, колеблемые ветерком на ветвях нового дерева. А вместо черного человека, который каждую ночь разводил костер под гуситом, я вижу, отец, парящую над нашими головами чистую светлую душу. Гроза рассеивается, о мои дорогие родные. Опасность миновала, путешественники теперь в безопасности. Дух мой спокоен. Срок искупления истекает. Я чувствую, что возрождаюсь к жизни». «О, мой дорогой сын, если бы это было так!» с глубокой нежностью проговорил взволнованным голосом старик. «Если б только ты мог избавиться от всех этих видений и призраков, терзающих тебя! Неужели Господь не спошлет мне такую милость, вернет моему любимому Альберту покой, надежду и свет веры?» Не успел старик договорить эти ласковые слова, как Альберт тихо склонился над столом и внезапно погрузился в безмятежный сон. «Этого еще не доставало», — сказала юная баронесса, обращаясь к своему отцу. «Засыпать за столом. Очень любезно, нечего сказать». «Этот внезапный и глубокий сон кажется мне благодетельным кризисом, после которого в его состоянии должно наступить хотя бы временное улучшение», — сказал капеллан с любопытством, глядя на молодого человека. «Пусть никто с ним не заговаривает и не пробует его будить», — приказал граф Христиан. «Боже милосердный!» — сложив набожно руки, горячо молилась Канонисса. «Осуществи его предсказание, и пусть день его тридцатилетия станет днем его полного выздоровления!» «Аминь!» — благоговейно произнес капеллан. «Вознесем же сердца наши к милосердному Богу!» — продолжал он. «И, воздав ему благодарность за принятую пищу, будем молить его об исцелении этого благородного молодого человека, предмета наших общих забот». Все встали для благодарственной молитвы и молча продолжали стоять, молясь каждый про себя за последнего из рода Рудольштатов. Старик Христиан был так взволнован, что две крупных слезы скатились по его поблекшим щекам. Старый граф уже приказал своим верным слугам перенести спящего сына в его покои, как вдруг барон Фридрих, горя желанием хоть чем-нибудь проявить заботу о дорогом племяннике, радостно и как-то по-детски остановил его. «Знаешь, братец, мне пришла в голову удачная идея. Если твой сын проснется у себя в одиночестве после какого-нибудь дурного сна, ему снова могут прийти в голову разные мрачные мысли. Прикажи перенести его в гостиную и посадить в мое большое кресло. Для сна нет лучше кресла во всем доме. Там ему будет даже удобнее, чем на кровати, а проснется он у весело пылающего камина среди дружеских лиц». «Это правда», — ответил граф, — «его действительно можно перенести в гостиную и положить на большой диван». «После еды очень вредно спать лежа», — возразил барон. «Поверьте, я это знаю по опыту. Его надо посадить в мое кресло. Да-да, я непременно хочу, чтобы он отдыхал именно в моем кресле». Христиан понял, что отказать брату значило бы серьезно огорчить его, и молодого графа усадили в кожаное кресло охотника. Причем сон его был так близок к летаргическому, что он даже и не почувствовал этого. Барон же, с сияющим гордым видом, уселся у камина в другое кресло и стал греть ноги у огня, достойного древних времен, торжествующе улыбаясь всякий раз, когда капеллан повторял, что этот сон должен подействовать на графа Альберта самым благотворным образом. Добряк собирался пожертвовать ради молодого графа не только своим креслом, но и самим послеобеденным сном, чтобы оберегать его покой вместе со всеми членами семьи. Но через четверть часа он до того освоился с новым креслом, что вскоре храп его стал заглушать последние раскаты грома, затихавшие вдали. Вдруг загудел большой колокол замка, тот, в который звонили только в случае необычных посещений, и несколько минут спустя старик Ганс, старейший из слуг, вошел в комнату, держа в руках большой конверт. Он молча подал его графу Христиану и вышел в соседнюю комнату, ожидая приказаний своего господина. Граф Христиан распечатал письмо и, взглянув на подпись, передал его племяннице с просьбой прочитать вслух. Полное любопытство и нетерпение, Амалия подошла поближе к свече и прочитала вслух следующее. «Высокочтимый и любезный господин граф, ваше сиятельство сделали мне честь, попросив меня оказать вам услугу. Этим вы осчастливили меня еще больше, чем всеми теми услугами, которые некогда оказали мне и которые живут в моем сердце и в моей памяти. Несмотря на все мое стремление выполнить приказания вашего сиятельства, я, однако же, не надеялся так скоро, как мне бы того хотелось, найти подходящую для этой цели особу. Однако неожиданные обстоятельства благоприятствуют исполнению желания вашего сиятельства, и я спешу направить к вам молодую особу, удовлетворяющую требуемым условиям, правда, лишь отчасти. Посылаю ее поэтому временно, дабы ваша высокочтимая и любезная племянница могла без особого нетерпения ждать, пока мои старания и поиски не приведут к более совершенным результатам. Девица, которая будет иметь честь передать вам это письмо, моя ученица и в некотором роде моя приемная дочь. Она будет, как того желает любезная баронесса Амалия, предупредительной и приятной компаньонкой и сведущей преподавательницей музыки. Она не имеет, правда, того образования, которого вы ищете в наставнице. Свободно говоря, на нескольких иностранных языках она вряд ли знакома с ними настолько основательно, чтобы быть в состоянии их преподавать. Музыку же она знает в совершенстве и поет прекрасно. Вы будете довольны ее талантом, голосом и манерой держать себя. Не менее будете вы удовлетворены ее кротостью и благородством ее характера. Ваши сиятельства могут смело приблизить ее к себе, не боясь, что она совершит какой-либо неблаговидный поступок или проявит недостойные чувства. Она не хочет быть связанной в своих обязанностях по отношению к вашему уважаемому семейству и отказывается от вознаграждения. Словом, я посылаю любезной баронессе не дуэнью, не камеристку, а как она изволила просить меня сама в приписке, сделанной ее прекрасной ручкой в письме вашего сиятельства, компаньонку и подругу. Сеньор Корнер, получивший назначение при посольстве в Австрии, ожидает приказа о своем выезде. Но, по всей вероятности, приказ этот прибудет не раньше, как через 2 месяца. Сеньора Корнер, его достойная супруга, моя великодушная ученица, желает увезти меня с собой в Вену, где, полагает она, моя карьера будет более удачной. Не надеясь на лучшее будущее, я все же принимаю ее милостивое предложение, так как жажду покинуть неблагодарную Венецию, где я не видел ничего, кроме разочарований, обид и превратностей судьбы. Не дождусь минуты, когда снова увижу благородную Германию, где я знавал более счастливые, радостные дни и где оставил достойных уважения друзей. Ваше сиятельство хорошо знает, что занимает одно из первых мест в этом старом, обиженном, но не охладевшем сердце. В сердце, полном вечной привязанности к вам и глубокой благодарности. Итак, высокочтимый граф, я припоручаю и вверяю вам мою приемную дочь, прося у вас для нее приюта, покровительства и благословения. Она сумеет отблагодарить вас за ваши милости и постарается быть приятной и полезной молодой баронессе. Не позже, как через 3 месяца, я приеду за ней и привезу вам на ее место наставницу, которая может заключить с вашей высокочтимой семьей договор на более продолжительный срок. В ожидании счастливого дня, когда я смогу пожать руку лучшему из людей, осмелюсь назвать себя с почтением и гордостью самым покорным слугой и преданнейшим другом вашего сиятельства, светлейшего, почтеннейшего, именитейшего. Никола Порпора, капельмейстер, композитор и учитель пения. Венеция такого-то месяца, такого-то дня, 1700 такого-то года. Амалия, дочитав это письмо, подпрыгнула от радости, а старый граф растроганным голосом повторил несколько раз: «Почтенный Порпора, чудесный друг, достойный, уважаемый человек!» «Конечно, конечно», — сказала канонисса Венцеслава, испытывая с одной стороны страх, что приезд чужого человека может чем-то нарушить семейные привычки, а с другой стороны желание достойным образом оказать гостеприимство приезжей. Надо как можно лучше встретить и принять ее, лишь бы она не соскучилась здесь. «Но где же, дядюшка, моя будущая подруга, моя драгоценная учительница?» — воскликнула юная баронесса, не слушая рассуждений тетки. «Должно быть, она скоро явится и сама? Я с нетерпением жду ее». Граф Христиан позвонил. «Ганс, кто передал вам это письмо?» — спросил он старого слугу. «Одна дама, ваше сиятельство». «Она уже здесь!» — воскликнула Амалия. «Где же она? Где?» «В почтовой карете у подъемного моста». «И вы заставили ее ожидать у ворот замка, вместо того, чтобы сейчас же ввести в гостиную?» «Да, госпожа баронесса, взяв письмо, я запретил кучеру двигаться с моста. Мост за собой я велел поднять, а затем вручил письмо господину графу». «Но ведь это нелепо, непростительно заставлять наших гостей ждать в такую ужасную погоду. Можно подумать, что мы живем в крепости, и всякий, кто к ней приближается, — враг. Бегите же скорее, Ганс, бегите!» Но Ганс продолжал стоять неподвижно, как статуя. Лишь в глазах его читалось сожаление, что он не может исполнить распоряжение юной хозяйки. Казалось, даже пушечное ядро, пролетев над его головой, не в силах было бы хоть чуточку изменить невозмутимую позу, в которую он ожидал приказаний своего старого господина. «Дорогое дитя, верный Ганс признает только свой долг и полученные приказания», произнес, наконец, граф Христиан с такой медлительностью, что у юной баронессы закипела кровь. «Теперь, Ганс, велите открыть ворота и опустить мост. Пусть все выйдут навстречу прибывшей с зажженными факелами. Она у нас желанная гостья». Ганс не выказал ни малейшего удивления, получив приказание сразу ввести незнакомку в дом, куда даже ближайшие родственники и вернейшие друзья допускались не иначе, как с бесконечными предосторожностями. Канониса пошла распорядиться, чтобы для приезжей приготовили ужин. Амалия хотела уже бежать к подъемному мосту, но дядя предложил ей руку, считая за честь самолично встретить гостью. И пылкой юной баронессе пришлось величественным медленным шагом прошествовать до колоннады у подъезда, где на первой ступеньке уже стояла, только что выйдя из почтовой кареты, странствующая беглянка Консуэла.